Глава 13. Мы были всего лишь дети. Мы не знали, что нам делать. Мы испугались. Наверное, Кассис даже больше, чем мы с Ренет, потому что был старше. И все-таки лучше соображал, что будет, если нас заподозрят в смерти Томаса. Именно Кассис вытащил тело Томаса из-под берега, высвободив его ногу, запутавшуюся среди корней. И это Кассис собрал всю оставшуюся одежду Томаса, связал в узел, перетянул ремнем. Он плакал, но в тот день проявилась в нем твердость, какой прежде мы в нем не замечали. Возможно, в тот день он собрал всю свою волю в кулак, размышляла я после. Возможно, именно потому он потом старался забыть и пил. А Трен толку не было. Она только сидела на берегу и рыдала, лицо пошло красными пятнами, обезобразилось. Только когда Касси стряхнул ее за плечи и велел, чтоб пообещала, что возьмет себя в руки. Сестра хоть как-то отреагировала кивком, продолжая обливаться слезами и причитать: «Томас, ой, Томас!» Может быть, именно потому, несмотря ни на что, я так и не сумела возненавидеть Кассиса. Ведь в тот день он поддержал меня, как не поддерживал никто и никогда. По крайней мере, до сих пор. Да поймите же! В его мальчишеском голосе, срывавшемся от страха, я по-прежнему, как ни странно, слышала голос Томаса. «Если они про нас узнают, они подумают, что это мы его убили. Нас пристрелят!» Рен смотрела на брата огромными перепуганными глазами. Я уставилась за реку, до странности безучастная, равнодушная. «Никто не посмеет меня пристрелить. Я поймала матеру». Кассис резко стукнул меня по плечу. Вид у него был хуже некуда, но держался он стойко. «Буаз, ты слышала, что я сказал?» Я кивнула. «Нам нужно сделать так, будто его кто-то убил», — сказал Кассис. «Ну там, из сопротивления или еще кто. Если они поймут, что он утонул, он осекся, бросил пугливый взгляд на реку. Если они обнаружат, что он приходил и что мы вместе купались, могут расспросить и других». Хауэра и тех, и... Тогда у Кассиса перехватило в горле. Но было ясно без слов. Мы все переглянулись. Надо сделать так, чтоб подумали, будто его застрелили. Тут он посмотрел на меня чуть ли не умоляюще, я кивнула. Ладно. Мы не сразу сообразили, как стрелять из пистолета. Там был предохранитель. Мы его сняли. Пистолет был тяжелый, от него пахло смазкой. Потом стали решать, куда стрелять. Я сказала, что в сердце. Кассис — в голову. Одного выстрела, сказал он, хватит, прямо в висок, чтоб подумали, будто кто-то из сопротивления. Для правдоподобия мы связали ему веревкой руки. Чтоб заглушить выстрел, прикрыли дуло его кителем, но все равно звук, хоть и негромкий, своим странным эхом, казалось, заполнил все вокруг. Мое горе застыло где-то глубоко внутри, так глубоко, что я не чувствовала ничего, кроме тупого оцепенения. Сознание было как река, гладкая и сверкающая на поверхности, и лютый холод в глубине. Мы подтащили Томаса к краю и столкнули его в воду, понимая, что теперь его будет почти невозможно опознать. К завтрашнему дню, считали мы, течением его, скорее всего, принесет в Анже. А как с одеждой? Губы у Кассиса посинели, но голос по-прежнему звучал твердо. «Кидать в реку нельзя, рискованно. Кто-нибудь вдруг обнаружит, опознает. Давайте сожжем», — предложила я. Кассис покачал головой, слишком много дыма. «Да и пистолет не сожжешь, и пояс, и бирку». Я безучастно повела плечами. Мне представилось, как Томаса тихо качает вода туда-сюда, баюкает точно ребенка в колыбельке. И тут мне пришла в голову мысль. «Морлокская нора», — сказала я. Кассис кивнул. «Верно».